тени дракона. Погружаясь во тьму. Пролог. Музыка играла вокруг и закручивалась приятным ветерком легкой атмосферы, что настраивало на позитивное мышление и хорошее настроение. Закрыв глаза, он слушал все это, нежился в приятной мелодии, словно под шелковым одеялом. Звуки струн ласкали его слух и приносили необычное чувство полета, которое уносило его сознание далеко в мечты. «Любишь же ты музыку?» – прозвучал голос рядом с ним. «Обожаю», – улыбнулся он, не открывая глаз. «Она уносит меня на волнах воображения и приносит сладкое чувство наслаждения». «Не понимаю», – фыркнул голос. «Для меня это просто звуки. Может, когда-нибудь поймешь. Я бы всегда слушал музыку, если бы мог, но сам играть не умею, а вещей, играющих самостоятельно, у меня нет. Хех, ну если увижу такую, куплю тебе. Ловлю тебя на слове. Как скажешь». Глава 1. Неудобное утро. Школа. Как же не хочется туда идти. За все время моего пребывания тут я сильно отвык от учебы, но теперь все закончилось, и нужно возвращаться туда. Придется опять ходить на уроки, опять терпеть вокруг толпы народа, их насмешки и вновь стать изгоем. Как бы не хотелось, но придется ехать, вздохнул я. Да уж, всего несколько дней назад я был в заложниках у пожирателей смерти, мне грозила реальная опасность, а до этого меня едва не сожрал тролль, а еще до этого я целый месяц или около того где-то пропадал. С тех пор, как я исчез и вернулся, а также частично потерял какие-то воспоминания, моя жизнь резко изменилась. Ко мне все стали весьма непривычно относиться. Если до этого все пытались от меня держаться подальше и не разговаривать, то теперь все наоборот стараются быть ближе. Что-то такое все знают, о чем старательно умалчивают. Я больше не живу в доме у своих неприятных родственников Дурслей, меня поселили в доме крестного моей сестры. Кстати, а кто мой крестный? Задал я сам себе этот вопрос, но что-то знать ответ на него мне не хочется. Ведь это приведет к очень неловким моментам от тех, кто меня избегал. У меня есть крестная, и у нее есть оправдание, да и винить ее мне совсем не хочется, а вот насчет остального, да я даже и не знаю, как это работает. Никогда не интересовался семейными узами и крестинами, а уж тем более, как это заведено у магов. Ладно, неважно. Единственное, что я мог понять за этот месяц, во мне реально поменялось что-то и пропало, как те сны и кошмары, что мучили меня весь пятый курс. Летом, сразу после четвертого курса, у меня начались эти кошмары. Они не давали мне нормально спать, а зелье сна без сновидений мне не выдавали, сказав, что вредно часто принимать. Короче, все это как-то связано с теми непонятными снами и странными видениями, которые прошли. Точнее, кто-то сделал так, что я больше их не вижу. И ведь после всего этого у меня скопилось несколько странностей, которые я просто не могу объяснить. Я стал чуть более спокойным и лучше контролирую эмоции. Пелена ярких и буйных чувств спала с меня, и я смог спокойно анализировать обстановку. Но это, скорее, не влияние чего-то необычного, а тупо нормальный сон и еда. Без этого я становлюсь очень раздражительным. Ну и, пережитое никак не отпускало меня, и нервные срывы были обычным делом. Далее в моменты опасности мое зрение становится просто идеальным, эмоции утихают, и я начинаю анализировать все спокойно и довольно быстро. Стало лучше получаться заклинание Сика, хотя другие были не на таком хорошем уровне. Ну и, Сиктум Симпра. Да, Генни как-то научила меня ему. Сказала, что применять стоит только в крайнем случае опасности, и освоил я его не особо хорошо. Даже удивился, что у меня недавно все получилось с первого раза. Насколько я понял, это заклинание, изобретение Снипа, происходит от латинского сектура «семпер», «рассечь навечно». Изначально он, видать, пытался просто улучшить Сика, добавив к нему фактор неизлечимости, но из-за возникающей у большинства волшебников ассоциации с распространенным заклятием щекотки, «ректусимпра», оно вдобавок превратилось во множество хаотичных лезвий, щекочущих врага насмерть. Создание заклятий – дело такое, непредсказуемое, зависит не только от прямого значения слов, но и от подтекстов, ассоциации и еще множество факторов. Мне в свое время хватило лишь легкого ознакомления с темой, чтобы вспомнить о волшебнике Баруфе и решить никогда с этим не связываться. Но в тот момент, нахмурился я, идеально контролировал разрезы. Я чувствовал, что, если бы захотел, руку тому толстяку бы просто разорвало с костями, но сдержался, да и не хотел тратить все силы на это, ему и так хватило. Ну, и напоследок та трещина. Не знаю, что стало с моим патронусом. Раньше у меня только белое облачко выходило, до материализации даже близко не стояло. Но что у меня получилось, я толком понять не смог. Разгадку этого я пока отложу до приезда в школу. Там я, думаю, смогу чуть более свободно изучить это все. Может, книги какие найду. Но, если что, все же поговорю с директором. Не хочу просто сейчас его беспокоить. Сам ведь я к нему не пойду. Значит, нужно будет просить Сириуса или тетю Меду, а им придется объяснять, что и как, и их возможная реакция меня немного пугает. Не хочу, чтобы все вернулось, как было. Ладно, так можно раздумывать долго. Повалявшись еще минут 10, я встал с кровати и, надев домашнее, спустился на кухню, чтобы начать готовить завтрак, но там все уже было занято. Тетя Меда уже проснулась и готовила на всех. Помимо нее тут сидела сонная нимфодора и пыталась не промахнуться вилкой мимо рта. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе, Гарри», — улыбнулась мне женщина. «Можешь не волноваться, сегодня готовлю я». «Привет, мелкий», — махнула рукой девушка-метаморф, чей цвет волос за минуту сменился трижды, как и черты лица и объемы фигуры. «Эх, значит, делать мне с утра нечего», — вздохнул я. «Я надеялся, что готовка немного отвлечет меня от неприятных мыслей. Не переживай, думаю, этот год будет хорошим». «Что-то я сомневаюсь», — фыркнул я. «Присаживайся, скоро будет готово», — лишь усмехнулась она. «Нимфодора, разбуди Гинни». «А, что, мелкая еще не пришла?» — боролась та со сном. «Вчера допоздна засиделась, вот и просыпает», — покачала дама головой. «Я же ей говорила лечь пораньше, так что сходи к ней». «Мне лень», — опустила Нимфодора голову на стол. «Мелкий, разбуди ты ее». «Я?» — приподнимаю бровь. «Вряд ли она обрадуется мне при пробуждении». «Ну, пожалуйста». Она состроила такую умоляющую мордочку, что мне даже как-то стало неуютно. «И почему женщины так легко мной манипулируют? Нужно вырабатывать иммунитет от женских чар, а то под каблучником стану». Поднявшись, я двинулся к комнате сестры. Гинни специально выделила мне комнату подальше от своей, чтобы поменьше нам пересекаться, чем мы оба были довольны. Наши отношения за этот месяц не особо изменились, да мы и не хотели сильно что-то менять. Мы вполне довольны текущим положением дел, и быть на некотором расстоянии друг от друга нас вполне устраивает. И лучше бы, чтобы это расстояние было как можно большим. Дойдя до двери, я постучался. Никакого ответа. Постучался еще раз. Ничего. Дернул за ручку, дверь легко открылась. Видать, запереть забыла. Комната моей сестрицы представляла собой некую свалку одежды, книг и всякого другого не особо важного добра, которое нужно бы убрать. Но это для нее явно слишком сложное дело. Да, когда я вчера генеральную уборку проводил, ее место я не трогал. А зря, стоило тут вычистить все. Сама моя родственница закуталась в несколько пушистых одеял с головой, став похожей на огромную куколку или даже берлогу. И что-то мне подсказывает, что там прячется немилая бабочка. Подхожу к этому холму и осматриваю все. И где тут голова? С какой стороны подходить? Да, все это дико смотрится. Крошки на одеяле, книжки валяются в разных местах, одежда разбросана по полу, а белье так вообще висит на самом видном месте. Но бельишко сестренка носит весьма скромное. Все же те шортики, что я нашел месяц назад, были не ее. «Гинни, просыпайся», — говорю ей. «Мммммм», — слышится оттуда. «Тетя Меда велела тебя разбудить. Сегодня мы едем в школу». «У-у-у-у», вошкается она и переворачивается на другой бок. «Вставай», толкаю этот холм и пытаюсь сдернуть одеяло, но сестра крепко держится в своем укрытии и явно покидать его не хочет. Что ж, начинаю я злиться, придется действовать жестко. Выйдя из комнаты, я возвращаюсь на кухню, достаю оттуда последний кусочек пирога, что остался вчера, и под хихиканье остальных отправляюсь обратно. Возвращаюсь в ее комнату и подхожу к кровати. «Печально, что ты не встаешь. Значит, последний кусочек пирога с черникой придется доесть мне», — говорю ей. А затем, взяв вилку, начинаю отрезать кусочек. Из-под одеяла вылетает рука и тут же хватает меня стальной хваткой. «Мое», — звучит замогильный голос. Ставлю тарелку на столик и тяну кусочек на вилке ко рту. «Мое». Гремит ее голос. Одеяло тут же взлетает в воздух, а на кровати в полный рост оказывается Гинни. Ее большие зеленые глаза горят праведным огнем, лицо очень серьезное, но при таком румянце и надутых губах назвать это ничем, кроме как моськой, я просто не мог. Одета она была, мягко говоря, не так, как я ожидал увидеть. Я пижамы никогда не носил, так как мне их никто не покупал. Но вот Гинни, я был уверен, всегда спит в какой-нибудь скромной пижаме, с котятами или пандами. Однако же сестра предстала предо мной в топике и мини-шортиках, которые вообще никак не согласовываются с ее обычным закрытым стилем в одежде. Не успеваю я опомниться, как это сонное недоразумение бросается на меня и пытается отнять вилку. «Уах!» — вскрикнул я, упав на кучу тряпья, когда сестра завалилась на меня сверху. «Отдай!» — говорит она и отбирает у меня вилку. «Мое!» — съев кусочек, она, наконец-то, проснулась и только сейчас осознала, что именно сделала и в каком положении находится. А именно она, полуголая, лежит на мне и ее лицо ну очень близко к моему. Мы оба застыли, смотря друг другу в глаза, и перестали дышать. Из моей головы вылетели все мысли и никак не хотели возвращаться. Всего в паре сантиметров от меня было лицо Гинни. Никогда ее так близко не видел и не знал, что именно мне сейчас делать, чувствовать и вообще, как быть. Судя по глазам, она начала осознавать, что произошло и что вообще творится. «Вы уже дошли до такого», — послышался смех от двери. Повернув головы, мы увидели хохочущую нимфодору. «Инцест, дело семейное, не буду вам мешать», — махнула она рукой и, смеясь, пошла дальше по коридору. «Пойду всем расскажу». «А-а-а, стой!» — кричим мы хором и сразу же одновременно пытаемся встать, но, поднявшись, мешаем друг другу и оба падаем обратно. Неудачно сцепились и перекатились по полу, и только у стены сумели отделиться и разойтись. Быстро встаю и пытаюсь взять себя в руки. К такому я был определенно не готов. В следующий миг Гинни осознает, в чем она передо мной стоит, и реакция ее была не такой, как я ожидал. «Не смотри!» — визгнула она и тут же бросилась к одеялу и спряталась под ним. «Извращенец! Я же стерпел такое оскорбление тупо потому, что в голове сейчас был такой сумбур, что я вообще не представлял, что мне делать». И деревянной походкой вышел и закрыл за собой дверь. Добрался до кухни, где две женщины уже вовсю смеялись над произошедшей ситуацией. Даже тетя Меда явно веселилась надо мной. Молча сажусь за стол и ем свой завтрак, особо вкуса не чувствуя. Минут через 10 приходит Гинни, и волна хохота вновь накрывает кухню. Красная как рак и как я, сестра садится за стол и с такой же обидой смотрит на этих двоих. «Отомщу», — хором сказали мы. Затем посмотрели друг на друга. Перед глазами опять предстал образ Генриетты в том наряде. «Так, нужно меньше думать, а то меня что-то не туда тянет». Я испачкала пижаму чернилами, и ее пришлось в корзину для грязного белья убрать, а нимфа эти шорты в прошлом году подарила, — оправдывалась она. «Обычно я такое не ношу». «Верю», — кивнул я. «Извращенец, кто бы говорил». «Ха-ха-ха-ха-ха», — ржали эти две, а мы от стыда проваливались все глубже в пучины отчаяния. Глава 2. Прибытие в Хогвартс. Колеса поезда стучали, вагоны покачивало слегка из стороны в сторону в такт ритму движения и музыки в моих наушниках. Сидеть в купе и пялиться в окно было чертовски скучно, но читать что-то мне тоже не хотелось, только музыка и осталась. Но даже у моих ушей есть предел прослушивания. Черт, ну почему нам нужно несколько часов трястись в поезде вместо того, чтобы аппарировать или воспользоваться камином? Да, в замке защита, но в Хагсмит-то можно переместиться без проблем. Да что там, я на том адском автобусе быстрее бы доехал, пусть это и был тот еще психованный аттракцион. А тут едем вроде быстро, но тащимся так медленно, что быстрее помирать можно. Читать скучно, музыка уже не помогает, да и просто утомился уже тут сидеть. Можно было бы пройтись по вагонам, но мне тупо ни к кому идти. Компания моей дражайшей сестрицы мне решительно неприятна, а тут каждый ученик смотрит на меня как на прокаженного. Ну, отчасти сам виноват, не стоило так радикально действовать на четвертом курсе, но тогда я отстаивал свои убеждения, а потому не жалею. Жалею лишь, что убеждения оказались ошибкой. Вот я и сижу тут один, и от скуки готов лезть на стену. Другие ходят туда-сюда, но ко мне, к счастью, не лезут. Дверь ко мне неожиданно открылась. «Ну вот», — только сказал. «О, бесполезный Эванс», — прозвучал голос от двери. «А я думал, ты сдох». «Привет, Драко», — покачал я головой, поворачиваясь к Малфою. «Прости, что выжил, я не специально». «Все остришь», — фыркнул блондин. Передо мной стоял довольно высокий парень, весьма широкоплечий и с вечной надменной ухмылкой на лице. Красавчик Малфой, серебряный принц Слизерина и другие эпитеты, которые он, скорее всего, сам о себе придумал. Похоже, дементоры до него в лютом не добрались, но упоминать об этом я лучше не буду. Поднимаюсь и стою перед ним, а мы, оказывается, одного роста. Я как-то не обращал на это внимания раньше, хотя я постоянно сутулился и ходил с опущенной головой. «А ты как-то изменился?» – задумался он. «По крайней мере, выглядишь чуть менее убого, чем обычно. Перестал есть мухоморы», – пожал я плечами. «Как я слышал, это ты заметил, что меня нет». «Ага», – усмехнулся он. «Ты же обычно сидишь с краю вашего гриффиндорского столика, а тут нет». «Спасибо, Драко, очень мило с твоей стороны так волноваться за меня, Че», — возмутился он. «Да плевать мне на тебя, это очень трогательно, Драко, но, прости, я не могу быть с тобой, я не из этих, но я верю, ты еще найдешь свою любовь, ха, ублюдок», — заскрежетал он зубами, поняв, что я просто прикалываюсь над ним. От меня-то он такого явно не ожидал. Проходящие мимо купе начали тихо посмеиваться над блондином. «Ха-ха-ха-ха», — послышался знакомый ржач моей сестрицы. «А я думала, ты эти годы был без ума от меня, но раз такое, то я благословляю вас, Поттер», — зарычал Драко, уже забыв обо мне и злобно глянув на Генриетту в окружении ее верных друзей. «Сам Драко тут был один, но, думаю, это ненадолго. Да и если вдруг будет драка, то Уизли и Гермионе лучше прятаться, ибо они против Малфоя ничего сделать не смогут. Суть в том, что еще на первом курсе Драко, будучи избалованным, самодовольным и наглым засранцем, встретился с Генни в своей обычной манере и такте гиппопотама в лавке китайского фарфора попытался подружиться с ней, попутно оскорбляя ее друзей. Ну, а Генни тогда особо щедрой была и с радостью одарила блондина звездюлями. Удар был унизительным и болезненным. Драко разозлился и пришел еще раз, и получил еще раз, и так в течение всего года. Он приходил, а потом уходил с опухшими ушами или зубами в кармане. Короче, год для Малфоя-младшего, привыкшего, что ему всегда приносит на блюдечке все, что он захочет, был наполнен новыми незабываемыми впечатлениями. Но зато у него появилась мотивация победить мерзкую Поттер. Вернулся домой и потребовал от родителей нанять ему лучших учителей и тренеров. Все лето тренировался, учился, занимался до изнеможения и мечтал лишь об отмщении, и, когда вернулся, получил еще порцию телесных повреждений, так как мы в реальном мире, и 3 месяца тренировок никогда не превзойдут несколько лет. Получил Драко опять, но теперь не так уж и сильно, все же старания окупались. Ну, и весь следующий год тренировок не бросал и старался. На 3-м курсе поднялся даже очень близко к ней, и чем дальше, тем ровнее. Некоторые даже подумывали, что между ними что-то есть, но... События 4-го курса. Да, даже Драко в стороне не стоял и свое фи действием Ген не высказал. Но все же это не умаляет того факта, что он считается 2-м по силе в школе среди студентов. Что, Малфой, после того, как твоего папашу посадили в тюрьму, тебе жить негде? Усмехнулся Уизли. У меня будка собачья есть, могу одолжить. Спасибо, мне твой дом не нужен, фыркнул он. Да и не пристало собаке лаять, когда разговор ведется с ее хозяйкой. «Ах, ты!» — взбесился Уизли и хотел напасть, но Генни не дала ему. Да, она уж понимает, что у рыжего вообще никаких шансов против блондина нет. Не стоит нарываться, Малфой, осталась спокойной Генриетта. И вообще я уже сказала, что с тобой ничего общего иметь не хочу. «Пф, Поттер, походу, ты на 2 лет от реальности отстала», — усмехнулся он. «У меня невеста есть, очень милая и самая лучшая, а такая, как ты, мне даже даром не нужна. Если ты приближаешь к себе таких ничтожеств, как Уизли, то и вести с тобой разговор на равных я считаю весьма унизительным. Не зли меня, Драко», — ее голос стал ледяным и весьма угрожающим. «Ну, попробуй мне что-то сделать, Поттер», — будто выплюнул он эти слова. Ох, взгляды пересеклись, еще немного, и из глаз начнут метать молнии. Все бы ничего, но я не особо рад, что они потасовку устроить решили рядом со мной. «Можно мне в туалет выйти?» — спросил я, стоя между этими двумя. 2 разозленных студента повернули свои головы в мою сторону, явно недовольные вмешательством. Однако я своими словами напряжение слегка погасил, а потому они просто посверлили меня взглядами, а затем разошлись, гордо вздернув носы. Уизли поспешил следом за Генни, а Гермиона еще 2 секунд стояла на месте. «Фух», — выдохнула пушистая. «Спасибо», — а затем ушла вслед за остальными. «Ну и хорошо, а мне в туалет все же нужно. Вот только кабинка была занята». «Хы-ы-ы», — послышался за дверью чей-то плач. «Ясно, тут надолго». Развернувшись, я двинулся к другому концу вагона. Дальнейший путь поезда прошел все так же уныло и скучно. Черт, дома у Сириуса я хотя бы побегать мог или на кухне что-то приготовить, а тут, лишь валяться и тупить в космос. Потому приезд на станцию Хаксмит я воспринял как прибытие паствы Моисея к финалу после 40-летнего загула. Я был давно переодет, а потому чуть ли не первым вылетел наружу. Там учеников встречал профессор Флитвик, который вел учет прибывших, а также Авроры, устраивающие досмотр вещей и велевшие всем ученикам проходить через специальные арки, чтобы проверять, не пытается ли кто-то под их обликами пройти в школу под оборотным зельем. Пройдя все проверки, мы прошли к каретам. Первокурсников с собой забрал Хагрид к лодкам. Доехали быстро и в тишине, в основном потому, что никто не хотел особо болтать в моем присутствии. Народ на меня неодобрительно поглядывал, но мне было сейчас на всех решительно плевать, а потому взгляды я проигнорировал. Добравшись до школы, я вошел в большой зал одним из первых и уселся с края стола, как обычно. Поскольку на Гриффиндоре я изгой, то со всеми я не сижу, а потому нахожусь на некотором отдалении от основной массы этих мерзких обезьян, которые по случайному стечению обстоятельств являются моими одноклассниками. Увы, я поступил глупо, попросив шляпу отправить меня на Гриффиндор. Надо было соглашаться на Ривенкла или хоть Хаффлпафф, хотя учитывая, какие там уроды есть, то мне бы нигде приюта не было. В большой зал я обычно хожу не так чтобы часто, предпочитая есть на кухне в более приятной компании или у себя в игровой комнате. Я бы и сейчас ушел, но сегодня первый учебный день, а потому нужно соответствовать правилам. Гинни же уселась в другой части гриффиндорского стола, в самом центре, и забыла обо мне, что было даже хорошо, так, как и мне о ней помнить не особо охота. Сестра моя, кстати, одета была в мужскую школьную форму, пошитую под нее. Да, может показаться странным, почему эта ученица Хогвартса ходит в штанах, а не юбке, как все. Но, как и было некогда сказано, Гинни терпеть не может все эти бабские штуки и предпочитает более удобную одежду. У нее на первом курсе даже небольшой скандал был с профессором МакГонагалл. Та требовала от ученицы одеваться как подобает, наказывала ее отработками за каждый день ношения штанов и снимала баллы, но Гинни была упряма и не сдавалась. После 3 месяцев такой битвы профессор трансфигурации признала свое поражение и махнула рукой, но попыток переубедить студентку не оставила и постоянно напоминает ей об этом. Некоторые девушки потом пытались подражать ей, тоже вступали в конфликт с МакГонагалл, но не выдерживали давления и сдавались. Потому сейчас в школе из всех девушек только Гинни носит штаны. Когда ученики все пришли, шляпа, как обычно, прочитала свой очередной унылый стих. После было распределение учеников по факультетам. К нам, как обычно, попало чуть больше, чем к остальным. Все же наличие на Гриффиндоре самой Генриетты Поттер, отличная реклама и быстро привлекает внимание. Да, они еще не понимают, в какую дыру угодили. Ну, удачи им, особенно с таким старостой, как Уизли. Как по мне, мешок картошки справился бы лучше, чем он. После всего слова взял директор и вышел перед учениками. Добро пожаловать в Хогвартс. И с возвращением вновь прибывших, улыбнулся старик. Я заметил, что он все еще прячет правую руку под длинным рукавом. Я помню, у него там что-то неприятное. Я летом заметил, но думал, что уже прошло. Надеюсь, он в порядке. Сегодня начинается новый учебный год в школе магии и волшебства Хогвартс. Поэтому желаю всем вам удачи и хорошо проявить себя. Ученики начали аплодировать, но вскоре затихли, а профессор Дамблдор продолжил. «У нас в учительском составе произошли небольшие перемены», — говорил он. «По определенным причинам профессор Снейп больше не будет преподавать зельеварение, вместо этого в этом году он будет вести защиту от темных искусств». Вот эта новость была встречена по-разному. Кто-то радовался, что сальноволосый ублюдок больше не будет вести зелья, а другие отчаивались, что теперь из этих у них получаться не будет. Даже слизеринцы в своей общей массе не могли быть полностью рады или опечалены, ведь не ясно, что будет с ними и останется ли он деканом. Вместо него столь важный и необходимый предмет, как зельеварение, будет преподавать вернувшийся в Хогвартс Гораций Слизнард. Представил он нового преподавателя. Им оказался полный пожилой мужчина с пышными усами и добродушным лицом. Он и правда напоминал собой моржа. Все же то, что сказала Гинни, оказалось правдой, во всем. Ну, будет, как будет. Может, мне даже повезет нормально поучиться зельем, не только по учебникам, а и от знающего человека, который не будет без причины давить и оскорблять окружающих. Зато этот человек будет на другом уроке, на который в этом году я возложил определенные надежды. И, как теперь будет, неясно. Пение гимна я банально пропустил мимо ушей, включив музыку в наушниках. Зато ужин был неплохим. Пища жирновата, но побаловать себя немного вполне можно. Главное, завтра не полениться и пойти на обязательную тренировку. Ладно, можно пока и перекусить. Дети приступили к ужину, попутно болтая друг с другом, соскучившись после летнего расставания. Учителя тоже дружно, почти, общались друг с другом на какие-то темы. Многие были рады возвращению Горация, не все, а кто-то был как Северус, который, похоже, только назначив гриффиндорцам отработки, может быть счастлив. Вот и сейчас он сдержанно отвечает на какие-то вопросы и вообще явно недоволен тем, что его передвинули с его любимого места учителя зельеварения. Большое заблуждение, что Северус желает преподавать зати. Оно ему никогда особо и не нравилось, а в те дни, когда он подменял Римуса, он четко показывал свое отношение к предмету, но сейчас данный шаг необходим. Конечно, Северус постарается не ударить в грязь лицом, но лучше лишний раз не напоминать ему, что он больше не главный зельевар Хогвартса. Гораций же вообще не замечал недовольства бывшего ученика или старательно делал вид, будто не видел, как тот обиженно сопит и весело болтал со старыми друзьями по преподавательству. Сам Альбус в общении не участвовал, лишь иногда что-то говоря и вставляя свое слово, так как был занят обдумыванием текущих планов. Из-за того, что медальон был найден, дела на этот год резко отменились, и чем их заменить, Дамблдор не нашел. Он собирался в конце года, когда проклятие окончательно доконает его, отправиться с Генриеттой за Крестражем. Он думал умереть там, но добыть его, а также освободить Северуса от ужасной ноши непреложного обета. Но все полетело к чертям, когда медальон нашелся сам. Вообще после того, как Гарри нашелся после своего месячного отсутствия, все начало постепенно катиться куда-то не туда. Сначала нападение пожирателей, потом медальон, похищение, а в итоге Альбус остался со сложной дилеммой, что делать дальше и как лучше закончить свои дни. Умирать от проклятия в постели он бы не хотел, потому обдумывал вариант ближе к концу года вызвать Тома на дуэль и дать остальным его людям и Генриетте шанс на победу ценой своей жизни. Как именно, он пока не придумал, но надеялся, что изучение Крестража даст ему какой-то ответ. Сейчас же нужно сконцентрироваться на обучении Генриетты. Он назначил ей личные уроки, на которых откроет правду о жизни Тома, а также о его главной слабости. Однако делать это все нужно осторожно и постепенно, ведь если поспешить, то Ген не осознает, что ее брат был крестражем, и результат может быть непредсказуемым. Так что Альбусу придется очень сильно поднапрячься, чтобы не подорваться на этом минном поле, именуемом подростковой психикой. Но всему свое время, устало вздохнул он. Пока же можно просто отдохнуть. Решив, наконец, для себя несколько вопросов, он активнее включился в обсуждение какой-то темы и отбросил тяжкие думы. Порой хочется немного пожить сегодняшним днем. Хаен-хаен-хаен, втянула она сопли и еще раз шмыгнула носиком. У-у-у, вытерев рукавом слезы, она подняла бутылку с огневиски и выпила остатки. Поняв, что алкоголя больше нет, бросила бутылку и, продолжая плакать, двинулась дальше. Панси не пошла в большой зал на праздник, а стала заливать свое горе, найдя заначку с выпивкой, попутно ища место, где можно спокойно посидеть, чтобы ей никто не мешал. Она уже не была старостой факультета, сдала этот пост еще в прошлом году, а потому не была обязана где-то присутствовать. «Почему он бросил меня?» – выла девушка, роняя горькие слезы. Горло сильно болело, но она продолжала реветь. «Сволочь, я же любила его!» Панси Паркинсон достала еще одну бутылку и, открыв ее, начала пить с горла. Она понимала, что на утро ей будет плохо, а завтра начинается учеба, но горе и боль были такими сильными, что она просто никак не могла их сдержать. Плюс, если ее поймают, то наказания точно не избежать, но надеялась, что сумеет это скрыть, как обычно. Ей казалось, что летом она сумела совладать с чувствами, что успокоилась и отпустила его. Но стоило ей увидеть его там, в коридоре, и как он с гордостью говорил о своей невесте, как разбитое сердце вновь начало болеть. «Почему? Почему? Почему? Почему?» – спрашивала она себя. Панси была реалисткой, а потому отдавала себе отчет, что не является писаной красавицей, хотя и мопсихой никогда не была, Пусть там о ней что угодно говорили. Она была средненькой, невысокий рост, худовата, с прической кари и довольно посредственной фигурой. Разве что бедра широкие, но это в себе Панси очень не любила. С Драко она была с детства, она всегда была рядом с ним, утешала его, когда тому было плохо, а когда он злился, поддерживала его во всех начинаниях, даже самых незначительных и глупых. Панси понимала, что не красавица, потому старалась компенсировать свои внешние недостатки упорством, покладистостью и заботой, но этого оказалось недостаточно. На пятом курсе он бросил ее, и его отец договорился о браке с Асторией Гринграсс. Новость об этом, насмешка и холодность самого Драко, когда он сказал ей это, а также издевательство всех тех завистливых соперниц, что претендовали на ее дракусика. Все это обрушилось на бедную девушку и просто сломало ее. Целый год слез, унижения и насмешек, целый год она смотрела, как ее любимый обнимал другую, как тот, кого она так сильно любила и, кому отдала свою невинность, целовал другую. «Как ты мог, Драко, как ты мог?» Лила она слезы и шла вперед по коридорам Хогвартса. Вернувшись домой и будучи вдали от него и окружающих ее людей, она начала постепенно успокаиваться, принимать потерю и пытаться смириться. Но вся боль вернулась, стоило ей увидеть его. Вот и сейчас она брела вперед, подходя к разным дверям, пытаясь найти хоть одну открытую, где сможет побыть одной и забыться в выпивке. У нее с собой немного, но на сегодня ей этого хватит. Неожиданно в стене рядом с ней начала появляться дверь. Дверь просто из ниоткуда. «А, это же та комната», — вспомнила она, — «где гриффиндорцы прятались». Да, она записалась в дружину, чтобы немного забыться в каком-нибудь деле, а точнее, чтобы быть поближе к Драко и попытаться его вернуть, но все безуспешно. Дверь легко открылась, и девушка вошла внутрь. Там она увидела просто нереально огромное помещение с целыми горами мусора. Тут было столько хлама и всего, чего только можно, что она поражалась, как это все не обваливается сплошной кучей. Вероятно, кто-то все складирует и держит в таких кучах. Место, полное мусора и бесполезных вещей, произнесла она, совсем как я. Ничтожный мусор и бесполезная выкинутая использованная вещь. Грустно рассмеявшись, она стала планировать, где ей присесть, чтобы. Равно иди ко мне. Панси замерла и попыталась понять, что она только что слышала. Прошло несколько секунд, но в ответ лишь тишина. Пожав плечами и решив, что послышалось, она было вернулась к поискам, как это повторилось. Равно сюда. Голос. Она точно слышала какой-то голос. Будь Панси сейчас в более адекватном состоянии, то наверняка бы осознала, что голос звучал у нее в голове. Если он внутри нее, то сумел проникнуть под ментальные щиты, а это уже плохо, и нужно бежать. Вот только алкоголь и горе так подточили крепость ее разума, что голос легко проник в ее сознание и взял девушку под свой контроль. Будучи не в силах сопротивляться, она послушно пошла туда, куда звали ее. Ноги не слушались ее, тело будто само двигалось, и она шаг за шагом шла вперед, а давление на ее разум становилось все сильнее и сильнее с каждой секундой. Она уже почти ничего не соображала, когда достигла какого-то старого манекена с грязной пыльной шубой на нем, а также небольшой серебряной диадеме наверху с красивым синим камнем в ней. «Равно надевай, это твое». Дрожащие руки, что еще сохраняли остатки сопротивления, прикоснулись к холодному серебру и взяли вещь. Она медленно водрузила диадему на свою голову и темнота поглотила ее разум. Лишь одни слова она услышала, перед тем как полностью потерять сознание. «Равно теперь, мы едины». Глава 3. Вынужденная совместная работа. Проснувшись ранним утром, как обычно, раньше остальных, я оделся в спортивный костюм и пошел на пробежку. Да, тренировки забрасывать даже с началом учебы нельзя. Гин не так же действует и тоже по утрам бегает, а я несколько ее маршрутов знаю, потому будет, где прогуляться. Заткнув уши музыкой, я спустился по лестнице и двинулся вперед в своем обычном темпе. Включив мелодию для ритма, я слегка пританцовывал в такт движению. «Итес фуннехов пхемусит спуттимес имперспитстиве, атта саундтрацк то йоур лифи ант перфитстит, в хинивер йоуари фиилинг блуе кейп валкин кант вец ан гет фар, в хиривер йоуари, ну и без, луф, сиц». Парк 3. Ноги более-менее после месяца каждодневного бега к нагрузкам привыкли. Не скажу, что все так уж легко, но теперь не так напряженно, как раньше. Первые дни приходилось через силу и боль заставлять себя возвращаться на беговую дорожку, и теперь я чувствую разницу. Коридоры Хогвартса довольно просторные, А в такую рань тут нет людей и можно спокойно бегать, но лучше всего бегать на улице возле озера, там и дорожка есть, но идти далековато, да и для первого раза лучше маршрут изучить. Вдоль коридоров стоят статуи со вздернутыми пиками, доспехи, которые будто норовят накинуться на проходящего мимо человека, но я особо внимания на это не обращаю. Я помню эти копья на статуях, меня на них как-то подвесили хулиганы за воротник, было неприятно, и висел я там долго, лучше не вспоминать об этом, да и вообще не думать о плохом. Я уже дал себе слово жить сегодняшним днем, а не прошлым, не то чтобы я собираюсь все прощать, придет время, и я поквитаюсь, но зацикливаться на этом не хочу. Ладно, нужно живее бежать. Музыка настраивала на позитивный лад, а потому резко торможу. Вместо, куда я собирался наступить, прилетает шарик с водой. Ух, не попал, раздался хохот с потолка. Подняв голову, я тут же отскакиваю, уклоняясь от еще одного снаряда. Какой верткий, Эванс, ха-ха-ха-ха-ха, Пивс, зарычал я, проваливая, не мешай мне, ха-ха-ха-ха, какой дерзкий. Смеется полтергейст, школьный хулиган и настоящая заноза в заднице всех учеников, Пивс. Существо довольно противное и шкодливое, и шутить оно любит как раз над студентами. Благо он вроде иногда может и помогать. Как я слышал, Амбриджон доставал весьма существенно. Выглядел он как невысокий человек, одетый в наряд шута. У него маленькие черные глазки и широкий рот, будто застывший в вечной улыбке. Он кинул в меня еще один шарик, но я уже был готов и отпрыгнул, затем еще и еще раз, прыгай, прыгай, ха-ха-ха-ха-ха, смеялся призрак, гррррррр, рычал я, не в силах его достать, заклинаний против таких у меня нету, что тут происходит, послышался позади недовольный голос моей сестрицы, обернувшись, я встретил и ее саму, так же, как и я, одетая в спортивный костюм, она вышла на пробежку, Пивс, свалив туман, пока я не рассердилась, фыркнула она. «Ой, как страшно», усмехнулся полтергейст. «А не то что, профессор Люпин мне тут пару секретов рассказал». Рожа Пивза тут же перестала быть довольной и веселой. Поворчав немного, он все же улетел, оставив нас одних. «Учись, родственничек», сказала она, пробегая мимо. Я лишь обиженно вздохнул, а затем побежал своей дорогой подальше от нее. После получаса бега инцидент с Пивзом все же отпустил меня. «Пивз, насколько я знаю, не такой, как все другие призраки тут. Он полтергейст, более плотный и сильный дух. Если местные призраки скорее эхо-образ, частица некогда умершей души, то Пивс – полноценный заблудший призрак. Поэтому такие, как безголовый Ник, никогда не меняются и не могут уйти. Нечему уходить. Они лишь фантомы-образы, миражи с частицей памяти и личности умерших людей. А вот полтергейсты полноценны тут, они именно застрявшие души. Такие обычно со временем пропитываются злобой и ненавистью, а затем становятся более опасными созданиями, можно сказать, эволюционируют. Во что угадать трудно, видов призрачной нечисти много, но Пивс по какой-то причине остается все таким же. Может, потому, что ему особо не препятствуют в шалостях и дают спускать пар, вот ненависть в нем не копится. А может, еще что, не помню, где читал об этом, пожал я плечами, так или иначе. Вариантов, как обезопасить себя от этого типа, я не знаю, но он меньшая из моих проблем. Сейчас же я думал, где смог бы попрактиковаться в Патронусе и попытаться осмотреть ту трещину получше. Можно пойти в выручай комнату, благо я знаю, где она и как туда попасть. Но об этом месте и так все уже вокруг знают, потому не вариант. Можно у меня в игровой комнате, но я не уверен, нет ли там какой прослушки, и не будут ли за мной следить. Надо бы поискать способы обезопасить себя от подобного. А может, не тупить и пойти поговорить с директором? Спросил я себя. Вообще-то и правда, глупо я себя веду. Я пропал на месяц, и у меня начались странности, а я вместо того, чтобы рассказать о них, скрываю. Мне-то нет смысла что-то утаивать, но как-то боязно немного. Не хочу, чтобы все стало, как раньше. Ладно, вздохнул я, на днях схожу. Куда собрался? Услышал я слева. Уа! Подскакиваю от неожиданности. Рядом оказывается Генни. Мы, похоже, одновременно к двери гостиной добрались. Да, ничего. Она пожимает плечами и заходит внутрь. Там мы расходимся по общежитиям. После душа я стал чувствовать себя намного лучше, да и перекусить теперь не помешает. Одевшись в новенькую форму, я спустился в гостиную и уже собрался идти на завтрак, как меня поймала Гермиона. Гарри, «Помоги», — сказала девушка. Грингер тут была не одна, а вместе с Невиллом Лонгботтомом, и оба выглядели взволнованно. Второй неудачник Гриффиндора смотреть на меня явно побаивался, да и старался держаться подальше, что неудивительно. В отличие от остальных хулиганов, что доставали меня, он явного восторга от процесса не испытывал и скорее был как Ремус. Просто молча наблюдал, сам участия не принимал, но и не препятствовал. Не скажу, что это его оправдывает, но он хотя бы понимает, что сам не на моем месте лишь благодаря случайности, а потому сам мне никогда ничего не говорил и не злорадствовал над моим положением. Когда к нам спустилась Эгинни, Гермиона подскочила и к ней. «Вы должны мне помочь», — говорила наша староста. Мы с сестрой переглянулись. «Что случилось? Старосты должны провести первокурсникам экскурсию», — говорит она, «чтобы новенькие не заблудились в замке, знали, где все кабинеты и прочее. Раньше вроде такого не было», — сказал я. «Это я придумала», — с гордостью заявила Гермиона. «На первом курсе мы всегда опаздывали на уроки, за что с нас всегда снимали баллы. Перси Уизли вообще не заморачивался с нами, из-за чего многие путались и мучились, блуждая тут. Поэтому, став старостой, я пообещала себе, что помогу новичкам, и в прошлом году экскурсию проводила, но в этом не могу». «А что такого?» – спросила Гинни. «Мне срочно нужно бежать к профессору Флитвику и отдать ему эссе, которое я готовила все лето». «Погоди, у нас же есть еще один староста, тут некоторая беда», — сказал до этого молчавший Невилл. «Рон вчера переел и сейчас в туалете засел. Неясно, когда сможет выйти». «Да, как я и говорил, лучше бы мешок картошки вместо Уизли старосты сделали, пользы было бы больше». «Гарри, Гинни, пожалуйста, помогите», — умоляла Пушистая. «У нас первым уроком все равно окно, так что можете не торопиться». Мы с сестрой переглянулись. С одной стороны, терпеть друг друга и водить детишек как-то не хочется, но Герми так сильно просит. «Ладно», — вздохнули мы оба. «Спасибо». Она обняла нас, а после убежала. Мы с Гинни вновь переглянулись. «Компания наша не самая дружная, но придется потерпеть». Отказать подруге Гинни не могла, потому и согласилась помочь. Вот только компания, с кем это делать, ее не особо радовала. Перспектива терпеть пару часов своего сиблинга ее не радовала. Она предпочла бы все сделать сама. «Самой мне и придется все делать», — фыркнула она. Надежды на помощь Гарри было никакой, потому что он, скорее всего, будет как декорация рядом с ней. К тому же Гинни все еще была зла на него за то утро. «Какого черта он вообще посмел зайти ко мне в комнату?» — злилась она. Конечно, тут была планомерная подстава от нимфы и тети Меды, которые решили немного пошутить, но шутка явно пошла не по плану, раз все так. Черт, ну вот надо было мне надеть эти дурацкие шорты. У нее ведь и правда пижама испачкалась чернилами, а те были от близнецов и не выводились магией, потому пришлось в корзину для грязного белья все кинуть. А чтобы не спать голой, она и надела те шорты и топик, что нимфа ей подарила год назад. Кто же знал, что именно в этот день к ней придет родственничек и воспользуется ее сонливостью ради того прикола. Как же стыдно. Стыдно было не только из-за внешнего вида, но и из-за реакции на это. Она должна была просто выгнать его и дать пинка для ускорения, но спросонья как-то не подумала и сглупила. «Я должна отомстить», — решила она. Вот только кому и как, она пока не придумала, но обязательно займется этим, на досуге. Она могла еще долго корить себя, но нужно и делом заниматься. Первокурсники уже спустились в гостиную. Большая часть учеников уже отправилась на завтрак, только новички и остались. Гинни некоторое время смотрела на них, вспоминая себя на первом курсе. Их и правда никто не провожал, ничего не показывал, все приходилось осваивать самостоятельно. Школа магии и волшебства тогда казалась ей просто невероятно крутой, но с годами краски померкли, и она испытывала чаще негатив, чем радость и искреннее счастье. «Итак», — неожиданно слово первым взял Гарри. «Приветствую вас, первокурсники, на нашем факультете и в самом Хогвартсе. Поскольку наши старосты срочно убежали по своим делам, то экскурсию для вас попросили провести нас. Меня зовут Гарри, а это моя сестра Генриетта. Мы проводим вас по школе, покажем все кабинеты и самые легкие пути, как туда попасть, а также расскажем все, что необходимо знать, чтобы пребывание тут было для вас максимально комфортным. У кого-нибудь есть вопросы?» Гинни с некоторым удивлением посмотрела на него. Такой хорошо поставленной речи и уверенного тона она от него не ожидала. Ей думалось, что экскурсию придется вести одной, но инициативу у нее перехватили в самом начале, а она только удивленно глазами хлопает. «А, можно?» – руку робко подняла одна девочка. «Туалеты. Покажите, где?» Все повернулись к малышке, отчего та застеснялась и втянула голову. «Мама сказала, что тут лучше знать, где все. Обязательно!» – кивает Гарри. «Это будет одним из пунктов экскурсии, так как не все работают, а в некоторые заходить не стоит. Не стесняйтесь задавать даже глупые вопросы, так как вам тут много лет жить и лучше сразу знать все». Дети чуть расслабились. Эванс не стал смеяться над глупым вопросом малявки, а даже поощрил ее, чем немного разрядил обстановку и расположил малышню к себе. «Черт, он у меня управление отнимает». Следом слово решила взять она, а то так самой быстро в довесок превратиться можно. Как и сказал Гарри, не стесняйтесь спрашивать. Для этого мы тут и есть, чтобы отвечать на все. А в будущем обращайтесь или к самим старостам, или просто к старшекурсникам, они обязательно вам помогут. «Не факт», — буркнул Эванс, за что она пихнула его локтем. «А теперь давайте отправляться», — сказала Гинни. «Сначала мы пройдемся по этажам, а после отправимся на завтрак, далее же покажем вам кабинеты и разные места». «Именно», — улыбнулся Гарри, опять пытаясь отнять у нее власть. «Если у вас нет вопросов, то можем отправляться». Он пошел вперед, а толпа ребятни двинулась следом. «Похоже, это война». Глава 4. Экскурсия. Поход по школе проходил вполне себе мирно. И если поначалу первокурсники стеснялись спрашивать, то постепенно привыкли к нам и стали активнее. Мы провели их по этажам, рассказав, что и где находится, после завтрака показали кабинеты, где они будут учиться, а также дали краткую сводку по учителям и жителям Хогвартса, ну и показали, где больничное крыло, кухня и другие места. «Тут у нас преподает профессор МакГонагалл», — говорил я. «Она декан нашего факультета, женщина хорошая, справедливая, но строгая и не любит хулиганства и нарушения правил. Будьте с ней вежливы и немного терпеливы, но также не бойтесь спрашивать на уроках». «А почему?» — спросил пацан. «Все просто. Профессор МакГонагалл порой не все объясняет, особенно те вещи, которые ей кажутся очевидными. Многие маглорожденные часто не понимают термины магического мира, а переспрашивать боятся, видя, как она сурово на всех смотрит. Вот и выходит, что на первых уроках у многих что-то не получается, но это не их вина, а просто непонимание. Так что, если все же боитесь спрашивать, потом попросите Гермиону вам объяснить. Она любит всех учить и что-то рассказывать, так что с удовольствием вам поможет». Ребята понимающе закивали. «В основном все рассказывал я, так как мне все же удалось перехватить у сестры инициативу. В этот раз она больше молчит и иногда вставляет свои комментарии, но, похоже, сдалась и больше не пыталась вести лекции сама. Не скажу, что мне это так легко дается, но само желание немного утереть сестре нос мотивирует меня стараться произвести хорошее впечатление. К тому же я пытаюсь чуть расшевелить ребят, чтобы они больше своими головами думали и чаще спрашивали. Лучше уж так, чем слепо верить другим и поддакивать старшим». Неожиданно в нос ударил неприятный запах алкоголя и пота. Такое ощущение, что мы возле какого-то алкаша остановились, разве что запаха дерьма не хватает. Обернувшись, я увидел сам источник неприятного аромата. Им оказалось Панси Паркинсон, да, это она. Бывшая подружка Драко сейчас как сомнамбула двигалась по коридору и, сонно моргая, пыталась удержаться на ногах. От нее сильно несло перегаром. Волосы вместо аккуратного кари торчали в разные стороны, юбка немного задралась, открывая вид на милые ножки, да и сама она выглядела помятой и грязной, будто спала в пыли. Девушка остановилась перед нами, затем посмотрела на меня, прищурилась, будто пытаясь разглядеть. «Ик, Эванс», — удивилась она, — «а я, ик, думала, ты сдох?» «Ну, типа нет», — ответил я. «Ок». Кивнула она и начала заваливаться на бок. Тут же подхватываю ее бессознательное тело, не давая той упасть. Панси отрубилась. Мы переглянулись. «Это тут норма?» — спросил какой-то пацан, указывая на девушку. «Нет», — покачал я головой. «Распивать спиртное в школе запрещено, и нарушение серьезно наказывается. А уж про подобное и говорить нечего. Не уверен, что за такое исключают, но как минимум отработок на несколько месяцев заработать можно, не считая вызова родителей. То, что в школу не так уж и сложно пронести алкоголь, не означает, что его тут можно открыто пить и тем более шататься по коридорам в пьяном виде. Хотя вещи проверяли же по приезду. Это что, она еще в поезде надралась и до сих пор не просохла?» Впрочем, не хочу знать. Может, ее с ней отнесем? С усмешкой предложила Генни. Я бы посмотрела на его реакцию. Минус 300 баллов с Гриффиндора за спаивание честной и непорочной студентки Паркинсон, фыркнул я, изображая манеру речи декана Слизерина. Нет уж, в больничное крыло оттащу. Да оставь ты ее тут тогда, махнула рукой Генни. Ладно бы повеселиться за ее счет, но просто так ради Слизеринки напрягаться. Нельзя же ее бросать. Не согласился я, она пострадать может, а ты не должна подавать первокурсникам плохой пример. ПФ, фыркнула она, да уж, обычная гриффиндорская ПФ, мне, может, тоже особо помогать Паркинсон не хочется. Она мне не друг, но и не враг, я с ней вообще, похоже, впервые в жизни напрямую перекинулся словами. До этого мы не разговаривали вообще, она раньше с Драко встречалась, кажется, у них было все серьезно, но в прошлом году они расстались. И на не очень хорошей ноте. Вот с тех пор она и пьет, и страдает. Но я не особо интересовался этим, мне было не до того. А так, Панси пару раз высказывала свое фи по отношению ко мне, даже было подбадривала Драко в издевательствах надо мной, но ничего более. А как обо мне забыл сам Малфой, так и она на меня внимания не обращала. «Запомните, мелкие», — сказала сестра первокурсникам, — «слизеринцы, наши враги». «Нет», — практически простонал я. Вот только пропаганды этой дурацкой межфакультетной войны и не хватало, тем более первокурсникам. Запомните, ребята, никогда не принимайте на веру все, что вам скажут. Думайте своими головами, проверяйте информацию и анализируйте. Между Гриффиндором и Слизерином уже давно ведется противостояние, которое из соперничества все больше перерастает в откровенную вражду, от которой никто не выигрывает. Я не призываю вас дружить со змеиным факультетом. Вам нужно быть с ними осторожными, так как они дети состоятельных и влиятельных людей в магическом мире, а потому обязаны соответствовать своему статусу. Они хитры, всегда ищут выгоду для себя и привыкли использовать других, но это не делает их злыми или плохими, просто с ними лучше иметь нейтральные отношения. А учитывая текущую обстановку в стране, дружба будет даже опасна как для вас, так и для них. А почему? Спросила девочка. Очень плохие люди сейчас активно пропагандируют среди магов ненависть к маглорожденным. Теория чистоты крови среди многих магов весьма популярна. По сути, это обыкновенный нацизм. Мол, волшебники, в которых нет крови маглов, априори лучше всех, и тому подобная чушь. Но проблема в том, что немалая часть сторонников этого бреда, настоящий местный куклукс-клан с милыми традициями показательных расправ, сейчас все так серьезно, что чистокровные аристократы, которые не поддерживают эту идею, могут подвергаться серьезной опасности. Ведь те, кто свято верит в этот бред, часто принуждают других разделять их взгляды. «Это не делает слизеринцев хорошими», — фыркнула Генриетта. «Они немало гадостей нам натворили. Гриффиндорцы, моя дорогая сестра, тоже не ангелочки», — с ядом в голосе сказал я. «Змеи хотя бы своих особо не травит, а ты на себе знаешь, как львы любят бить в спину». Генни посмотрела на меня испепеляющим взглядом, явно недовольная тем, что я напомнил ей о четвертом курсе. Да, для нас обоих это было омерзительное время, которое рушит всякие постулаты о дружном коллективе гриффиндорцев. Мы молча смотрели друг другу в глаза и тихо бесились. Как же меня бесит ее тупая упертость в том, что нужно защищать этих мерзких макак с нашего факультета. Они отвратительные и подлые мрази, но она все равно. Да поцелуйтесь уже, неожиданно сказал кто-то из ребят. А, мы резко повернулись к ним. Мои мама и папа тоже часто ссорятся, а затем целуются и уходят громко проводить вечер. Это вроде работает, хихикнул он. Вам тоже стоит попробовать. Че, мы родственники, сказали мы хором. Вы реально больше на бывшую парочку похожи, чем на родных, закивал второй парень. Ага, рассмеялась девочка. Как муж и жена, эй, возмутились мы. Да уединитесь уже. Дальше пошел целый поток шуток на эту тему, а мы только стояли и, краснея, офигевали от такого напора. Уж не знаю, где эти сопляки такого набрались, но им явно нравилось развивать данную тему. Некоторые даже начали соревноваться, кто придумает более пошлую шутку на тему инцеста. На третьей минуте этого потока извращений я пришел в себя. Так, нужно это прекращать, ауч, вскрикнул самый болтливый пацан от моего щелбана. Хватит тут на инцест людей подбивать, сказал я ему, а не то. Пошлости и разврат недопустимы, взревела от ярости Генни, и каменный пол под ней потрескался. Гинни в гневе, зрелище весьма пугающее. Волосы шевелятся, как языки пламени, воздух вокруг становится тяжелее, и аура кровожадности пробуждается. И испугались первокурсники, и тут же спрятались за меня. Нифига себе, как она вспылила. Что-то она больно серьезно на все это реагирует. И, кто знает, что бы случилось дальше, если бы к нам не прибежала Гермиона. «Ух, спасибо, ребята», — сказала она, пытаясь отдышаться. Затем посмотрела на нас, увидела, как первокурсники прячутся от Гинни за меня, на спине у меня дрыхнет Паркинсон, и взбешенную Генриетту. «А, что тут происходит?» «Ничего», — процедила сестра, а затем, развернувшись и громко топая, пошла от нас. Все тут же выдохнули с облегчением. «Выжили», — сказали мы хором. «Да уж, рука у Гинни тяжелая, а досталось бы, скорее всего, мне». «А», — хлопала глазами Гринджер. «Что происходит? И чего тут делает Панси?» «Забей», — махнул я рукой. «Давай лучше ее в больничное крыло отнесем. Давай». «Хе-хе», — подала голос спящая Панси, покрепче прижавшись ко мне. «Тепленько». Гермиона как-то недовольно взглянула на Слизеринку, но ничего не сказала. «Мы же после этого двинулись к вотчине мадам Помфри, чтобы сдать лишний груз». С трудом разлепив сонные глаза, она некоторое время просто пялилась в пустоту, пытаясь собрать в голове хоть какие-то мысли. Голова нещадно болела, и тугая агония в черепе мешала не то что мыслить, да даже тупо функционировать. Мозг настойчиво не хотел работать и требовал заслуженного отдыха, но сухость во рту и неприятные ощущения в теле никак не давали ей отрубиться и спать дальше. Повернув голову на бок, она увидела на тумбочке рядом с собой стакан воды. Кое-как приняв сидячее положение, она дрожащими руками взяла стакан и выпила содержимое. Холодная вода приятно освежила пустыню во рту и принесла ей хоть какое-то облегчение. После того, как жажда была немного утолена, она стала пытаться понять, где вообще находится. Место показалось ей смутно знакомым. Большой зал с множеством одинаковых коек и небольших перегородок с занавесками. Запах лекарств смешивался с какими-то травами и чем-то неприятным. «А, это же я воняю», — поморщилась Панси. Запах от нее шел, мягко говоря, не особо приятный. Вся потная, грязная, да и выпивкой так и несет. «Я как уличный бродяга пахну. С этим нужно что-то сделать». Через пару секунд она услышала приближающиеся шаги. «А, вы очнулись, мисс Паркинсон», — произнесла мадам Помфри. «Что вы себе позволяете, юная леди? В прошлый раз вы обещали, что такого больше не повторится». Панси тут же втянула голову. «Да, она обещала больше к бутылке не прикасаться, но тут, в школе запрещено подобное поведение. Простите», — опустила она голову. «Следующего раза не будет, мисс Паркинсон», — сурово прищурилась медик. «Я просто вызову ваших родителей, и они будут говорить с деканом о вашем возможном отчислении». Паркинсон не решилась ничего говорить. «Очень надеюсь, что вы отдаете себе отчет о своем поведении», — покачала медик головой. «Завтра вам будут назначены отработки за подобное поведение. Из-за профессора Амбридж вы легко отделались, но теперь не рассчитывайте на поблажки. Может, хоть труд сделает из вас приличного человека». «Хорошо», — кивнула Слизеринка. «Злить мадам Помфри себе дороже. Даже слизеринцы признают нерушимый авторитет медика школы. Ведь у нее все лечатся, и самое страшное наказание для всех – это лежать тут и пить ее противнейшие лекарства, которые она будто специально делает максимально ужасными, да и от скуки подохнуть раньше можно». Женщина ненадолго ушла за лекарством, а Панси же пыталась привести в порядок мысли, что постоянно норовили куда-то убежать. Выговор она ожидала, но не думала, что все будет так сурово. В школе вообще-то с этим строго, но, когда боль в душе становится невыносимой, тяжело удержаться. Да и ее статус старосты и члена бригады давали некоторые поблажки. Ну и раньше она так сильно не попадалась. Девушка вообще не помнила, как оказалось тут и что было вчера. Судя по свету в окнах, сейчас уже вечер, а учитывая дату, то она прогуляла первый учебный день, что явно завтра выльется ей в целую кучу проблем. Но все же с выпивкой пора завязывать, окончательно решила Панси. Вскоре ей принесли антипохмельное и еще воды, что хотя бы начало процесс успокоения мозга и какой-то нормализации мышления. Когда боль в черепной коробке начала утихать, она наконец-то стала пытаться понять, что именно вчера произошло и как она сюда попала. «Помню, как видела драка, затем очередная бутылка и темнота». Воспоминания все еще давались с трудом, и она решила временно отложить попытки вспомнить, что вчера произошло. Вроде до такого состояния она еще не напивалась, по крайней мере, всегда сама помнила, как добиралась до мадам Помфри. «А как я сюда попала?» — спросила она. «Вас принес мистер Эванс», — ответила ей медик. «А, точно», — кивнула она. Девушка вспомнила, как куда-то шла, а затем столкнулась с Поттер, которая почему-то двоилась перед глазами, а затем поняла, что это не глюк, а просто ее брат. После Панси потеряла сознание и все. «А теперь идите к себе и отоспитесь, а также помойтесь», — произнесла она. «А завтра вас будут ждать отработки. То, что вам плохо, не освобождает вас от наказания». Колдомедик взмахнула палочкой, убирая запах и поправляя одежду. «Это проблему не решит, но хотя бы не привлечет особого внимания к ее персоне». Поблагодарив даму, Панси покинула больничное крыло и пошла в гостиную своего факультета. С собой у нее была только пустая сумка, в которой у нее вчера точно было несколько бутылок. Ей все еще было нехорошо, но теперь хотя бы думать было не так больно. Что это?» – спросила она, запустив руку в сумку. Там она нащупала какой-то предмет, который тут же достала. Им оказался какой-то серебряный обруч для головы, с небольшим синим камнем в центре, который будто крыльями держала какая-то птица. «Это у меня откуда?» Воспоминания никак не приходили, да и мозг опять побаливал, а потому она решила отложить эти мысли на потом. Так она и шла, потирая виски, совершенно не обращая внимания на окружающих, которых в такой час было не особо много. Вероятно, скоро отбой, вот никого почти по коридорам и нет. Так, разве что пара прохожих попалась, но она не запомнила эти моменты. Дойдя до двери, она только сейчас вспомнила, что пароль от двери не знает, так как ей его просто не успели сказать, но по какой-то причине она не стала останавливаться, а просто произнесла фразу «Откройся, Хассашей». Панси даже не заметила, что говорила на змеином языке. Глава 5. Продвинутая трансфигурация. «Мистер Эванс, прошу назвать главное ограничение магии созидания», — велела профессор МакГонагалл. «Единственное ограничение в данном виде магии — лишь воображение волшебника», — вспомнил я текст в учебнике. «Развернутый ответ, и можно своими словами», — добавила она. «Ну, своими, так своими, попытаюсь. Поскольку данный раздел требует от мага четко представлять себе конечный результат желаемого, то хорошее воображение является большим подспорьем. Чем более ясно и подробно представлено желаемое, тем меньше затраты сил и лучший результат», — выдал я.